Когда кончились банки? Можно заняться сушкой. Сушить плоды и ягоды лучше всего на солнце в широких сотах. Тогда воздух будет поступать со всех сторон. Предварительно плоды ягод тщательно сортируют и промывают. Некоторые, например, вишню, можно окунуть на несколько минут в слабый раствор питьевой соды, чтобы ускорить сушку. Из сушеных яблок, груш, абрикосов, вишен, слив зимой готовят компоты, а из сушеной малины, смородины и клубники – ароматные чаи.